Глава 293.2. Защитить территорию. Часть 3. Чжан Ян не мог ничего поделать, молча согласившись. При сравнении обоих классов, танк-воин был более универсален в атаке и управлении толпой. Однако их классам предназначались определенные роли. Как таковые, воины, как было известно, были превосходны в управлении только одной целью, в то время как класс рыцарь был хорош в массовом контроле. Тем не менее боссы редко появляются в группах, поэтому большинство игроков при столкновении с боссом будут использовать танка воина, а рыцари возьмут на себя обязанность кайтить монстров. Не имея боевого духа, чтобы противостоять боссу, танк никогда не сможет достичь вершины своего потенциала. Пока они беседовали, на снеговиков дождем просыпались атаки игроков, находившихся на вершине замковой стены. Как и подсказывало их название, эти снеговики были очень устойчивы к ледяным атакам. Криомантам было трудно наносить им урон, поскольку большая часть их атак урезалась в половину, а иногда и вовсе не наносили никакого урона. В то время как для тех, кто атаковал льдом, настали трудные времени, у тех, кто разил пламенем, наоборот, все шло очень даже хорошо. Единственная проблема заключалась в том, что количество криомантов в гильдии намного превышало количество пиромантов. Таким образом, несмотря на то, что пироманты наносили большой урон снеговикам, количество пиромантов и криомантов было неуравновешено, и в целом гильдия не очень хорошо справлялась с этим врагом. Время никого не ждет, и на сотой минуте игроки дошли до чекпоинта. 1.406. Над головой Чжан Ян появилось текстовое значение урона от внезапной атаки, после чего он начал лихорадочно оглядываться в поисках источника этого урона. Атака действительно пришла из ниоткуда. Основываясь на его текущем уровне и показателе защиты, даже если монстр атакует его сзади, то нанесет только 400 урона. Итак, что или кто тогда напало на Чжан Яна? Атака действительно прилетела с фронта. Неужели босс заспавнился без предупреждения? Был ли он слишком занят, чтобы услышать объявление? Нет, если бы появился босс, урон был бы не просто в 1000. Встревоженный, Чжан Ян оглядывался в поисках источника урона. Примерно в 20 метрах к северу он обнаружил снеговика чуть крупнее, с серебристой полоской меха на белоснежном пальто. Кроме этого, он выглядел точно так же, как и остальные. Отвратительный снеговик серебряной лозы, элитный, гуманоид, уровень, 73 хп, 146-000 защита, 400 дерьмо, заспавнились элиты. Чжан Ян, оглядевшись вокруг, пришел в ужас, увидев, что еще множество снеговиков серебряной лозы спавнится за первым. Было очевидно, что обычные снеговики прекратили спавниться, а на замену им пришли эти элиты. Осторожнее, монстры были улучшены, теперь пошли элитные, берегитесь, сделал предупреждение Чжан Ян. Со становящимся все громче и громче топотом элитных снеговиков, загрохотала земля, а пыль начала заполнять воздух. Входя в радиус атаки, снеговики начинали атаковать, бросая свои острые копья на невероятных скоростях в игроков. «Назад! Возвращаемся сейчас же! Найти укрытие в стенах замка!» — закричал Чжан Ян. Даже он больше не осмеливался стоять в первых рядах. Ему пришлось оттаскивать слегка сопротивляющегося бесконечного звездного снега обратно к воротам замка. Там он приказал войскам приготовиться к удару, когда монстры начнут проходить через узкое место. Иррррр. Подобно воде, монстры врывались в ворота замка, по 10 штук за раз. Здесь Чжан Ян и другие игроки-танки столкнулись с ними, в то время как РДДшеры обрушили шквал атак на врагов с тыла. Несмотря на то, что монстры были элитными, они все равно были подавлены быстро. Тем не менее увеличенный уровень жизни был не единственным бафом, который получали элитные монстры. Их атаки также были довольно сильны. Через некоторое время потери среди игроков начали стремительно расти. Одинокий пустынный дым со временем становился все слабее. Тупица, не пора ли использовать пушки? Обеспокоенная Хан Инсюэ чувствовала, что они должны были начать использовать свой козырь. Чжан Ян покачал головой. Просто подожди еще немного. Это лишь четвертая волна. Монстры будут становиться сильнее с каждой волной. Пятая волна должна быть 76 уровня. Шестая, 79. Когда это произойдет, урон всех остальных, кроме меня, будет урезан. И тогда мы сможем использовать пушки, чтобы возместить потерю этого урона. Атаки пушек фиксированы и не могут быть порезаны разницей в уровнях. Вот почему, пока это не произойдет, мы должны держаться. Если мы не сможем продержаться эту волну, как сможем продержаться следующие две. Не надо так на меня кричать, ХМ. Слава богу, элитные монстры начали спавниться через 10 минут после обычных. В лучшем случае, элитные снеговики будут спавниться еще 10 минут и прекратят, когда придет время для босса. Казалось, прошла вечность, прежде чем система наконец объявила о появлении босса. Динь, король снеговиков, Акимоши, присоединился к сражению. 100-метрового снеговика, появившегося на расстоянии 500 метров, можно было с легкостью заметить без каких-либо затруднений. Его массивное тело было покрыто обычной белой шерстью. Позади монстра от верхней части шеи к тазу тянулась полоска золотистого меха. Чудовищный снеговик был огромен и казался таким же древним, как сам мир. Каждый его шаг был сильным и тяжелым. Земля задрожала, словно не могла вынести тяжести твари. Это, без сомнения, был один из тех моментов, когда можно было услышать, как все дружно сглотнули. Король снеговиков, Акимоши, желто-золотой, гуманоид, уровень, 74 хп, 16000000 защита, 1400, ЖЖ желто-золотой. Когда игроки проверили характеристики босса, большинство из них ахнули от ужаса и удивления. Желто-золотые боссы по-прежнему были редкостью для всех. Некоторые из игроков даже не встречались с ними, что уж тут и говорить о сражениях. Тем не менее, прямо здесь и сейчас у них, наконец, появился шанс засвидетельствовать силу желто-золотого босса. Как они могли не удивляться? Теперь, когда почти весь одинокий пустынный дым знал, насколько же был силен их гильдмастер, все они были наполнены огромной надеждой и уверенностью, что Чжан Ян поведет их к убийству этого чудовищного зверя. И все же, это было большим преимуществом для всех членов гильдии, поскольку босс открытого мира сбросит большое количество снаряжения. Любой желающий сможет получить в свои руки мощное снаряжение, если у него будет достаточное количество очков вклада гильдии. Это желто-золотое. Желто-золотое снаряжение. Даже в тот момент, когда игроки, как Чжан Ян или один удар меча, уже получили фиолетово-платиновое снаряжение, желто-золотое все еще оставалось редкостью. Просто взяв любой такой предмет и продав его, вы с легкостью сможете получить за него хорошую цену в сотню тысяч золотых монет. А если вам повезет, вы можете даже продать желто-золотое оружие за примерно миллион. Увидев улыбки на их лицах, Чжан Ян тоже улыбнулся. Ладно, ребята, позаботьтесь о маленьких монстрах, пока мы не надрали боссу задницу. Ау-ау-ау, да, ликовали все. Судя по всему, даже после того, как Чжан Ян потратил огромное количество золотых монет на энергетические кристаллы для пушек, он пожнет больше прибыли, чем потерял, просто собрав боевые трофеи с босса. Тем не менее, энергетические карманы оплачивались из кошелька Чжан Яна, в то время как дроп будет поровну распределен между всеми игроками гильдии. И все же для него это было не так уж и плохо. Пока территория оставалась нетронутой, это была золотая гусыня, несущая золотые яйца для него каждый день. Ну и что, если он потратил больше миллиона золотых, будущая прибыль все равно больше этих трат. Тем не менее, все будет напрасно, если одинокий пустынный дым не переживет это испытание. Ведь монстры будут становиться все сильнее с каждой следующей волной. Есть вероятность, что все монстры следующей волны будут элитными. Если они потерпят поражение в этом оборонительном сражении, уничтожение желто-золотого босса будет похоже на спасение 5 центов из рушащегося банка. Глава 294.1. Защитить территорию. Часть 4. При появлении желто-золотого босса на поле сражения, все сразу же приободрились. Разгневанные игроки принялись уничтожать монстров быстрее, сильнее рискуя и принимая больший размах. Шаги Акимоши были настолько огромными, что ему потребовалось сделать меньше 10, чтобы добраться до ворот замка, проходя через остальных монстров и переступая прямо в замок. Меньше всего им хотелось, чтобы какие-нибудь монстры проникли за замковую стену. Чжан Ян, поспешно активировав копье уничтожения, вскочив на медведя, поскакал прямо к боссу. 2346. Акимоши зарычал. Спровоцированный и возбужденный, босс кинул свой огромный кулак в сторону Чжан Яна. Блок. Чжан Ян заблокировал атаку, но все равно был отброшен на несколько метров назад вместе со снежком. Окружающие игроки ждали, пока Чжан Ян заработает достаточно агро. Несмотря на то, что они понятия не имели, какими навыками обладал босса, все бойцы ближнего боя уже окружили его, готовые атаковать изо всех своих сил. С суровыми временными ограничениями ни один из них не мог позволить себе расслабиться. Кто знает, сколько времени им понадобится, чтобы убить этого босса. Скоро уже начнется пятая волна. Если босс не будет убит к этому времени, то ситуация начнет рушиться, как падающие доминошки, поскольку все больше и больше монстров будут стекаться к территории замка. Аркх! Взревел Акимоши, казалось, что его мышцы действительно увеличиваются. У Чжан Яна появилось дурное предчувствие, будто сейчас должно случиться что-то плохое. Но прежде чем он успел кого-либо предупредить, Акимоши изо всех сил ударил по земле, посылая ударную волну, словно это был какой-то матрас. Земля буквально складывалась и раскладывалась, а игроки начали шататься так, словно только что выпили 10 шотов пылающего ламбархини. Атака повторялась не один раз. Каждый раз, когда Акимоши ударял по земле, он наносил около 2000 урона каждому игроку в пределах 40 метров вокруг него. А и атака была сильна и быстра. Некоторым игрокам удалось выбежать из радиуса действия навыка, прежде чем они были убиты. Однако как бы быстро они ни бежали, удары производились каждую секунду в течение следующих 5-6 секунд. К тому времени многие игроки уже были мертвы. Атака продолжалась 10 секунд. Акимоши, оглядевшись, принялся колотить себя в грудь, как Кинг-Конг из фильма. Атака называлась ударным землетрясением, наносила она 2000 урона в секунду всем целям в радиусе 40 метров в течение 10 секунд. Чжан Ян начал отдавать приказы. Те, у кого низкий уровень жизни, пожалуйста, откажитесь от этого босса и отступайте. Ирдедешеры, вас это тоже касается. Целители, пожалуйста, отойдите подальше. Дедешеры, отходите к воротам и атакуйте элитных монстров. У вас нет права атаковать босса. У целителей не будет времени, чтобы вас исцелять. Все остальные, кивнув, вышли к воротам, чтобы атаковать снеговиков. Вэй Янер была единственной, кто остался с Чжан Яном, поскольку у нее был боевой маунт. С объединением, у них было до 30 тысяч жизней, к тому же Вэй Янер всегда могла с легкостью отступить, чтобы исцелиться. Таковы были преимущества боевых маунтов. Видя, как Вэй Янер отлично показывает себя на поле сражения, Ханин Сюэ не могла не позавидовать своей младшей сестре. Тупица, дай боевого коня и старшей сестре тоже. Поскольку теперь ситуация была под контролем, и количество умирающих игроков значительно уменьшилось, Чжан Ян мог ответить Ханин Сюэ, не в ближайшее время. Тем не менее у тебя будет много шансов поймать боевого маунта в царстве хаоса. Но, должен сказать, что редкого будет действительно трудно найти. Акимоши был достаточно силен, чтобы полностью подавить 90% всех танков в мире. Тем не менее в то время как другие игроки кричали в панике, убегая от опасности, не было ничего такого, с чем не мог бы справиться Чжан Ян с небольшим исцелением. Навык босс применял раз в 30 секунд. После того, как все поняли принцип его действия, они могли должным образом защитить себя до того, как босс применял навык, и вернуться после 10-секундной атаки. Тем не менее у Акимоши был еще один навык, который активировался каждый раз, когда он лишался 10% жизни. Навык этот был похож на взрывную волну воинов и выпускал ударную волну конусообразной формы, ошеломляя любого, кто попал под нее, на 10 секунд. Если бы ударное землетрясение и эта взрывная волна использовались вместе, это было бы смертельное комбо. Будь у Чжан Яна время, он мог бы правильно контролировать активацию навыка, чтобы эти умения никогда не использовались вместе. Тем не менее, учитывая, что следующая волна начнется примерно через 7-8 минут, ему нужно просто атаковать босса, не задумываясь. Так, или многие игроки начнут терять свой дух, и еще много членов гильдии погибнет от рук этого босса. Хорошая новость заключалась в том, что целители не получали никакого урона от ударного землетрясения, и РДДшеры поддерживались этими целителями. Но, в конце концов, все игроки были людьми. Кто-то должен будет ошибиться раз или два. Полностью жертв избежать было нельзя. После четвертой волны монстров, большинство игроков получили дебаф впавший, из-за чего их атрибуты были уменьшены на 10%. При наличии двух стаков павшего, кроме значительно уменьшившегося урона, также падала и выживаемость игрока. Динь. Пятая волна монстров начала атаку. Когда у Акимоши все еще оставалось 30% жизни, пятая волна монстров начала свою атаку. К счастью, все снеговики были уничтожены заранее. Чжан Ян имел дело лишь с боссом. Он быстро связался с бесконечным звездным светом. Звездный свет, Как выглядят монстры пятой волны? Они все элитного ранга. Называются путниками крепкого ветра. Думаю, все они типа ближнего боя. Тот мгновенно ответил. Хорошо, возглавь отряд и идите к воротам. Приказал Чжан Ян. Сражение с Акимоши продолжалось еще 2 минуты, прежде чем босс попал под концентрированный огонь эрдедешеров. Чжан Ян, собрав выпавшие трофеи, положил их в свой инвентарь. Все снаряжение было 70 уровня и превышало текущий средний уровень игроков гильдии. Аукцион подождет. Он не мог позволить себе отвлекать их. Даже если проведение аукциона и занимало всего несколько секунд, весь процесс сильно повлияет на выход урона. Он не мог позволить себе терять ни минуты. Глава 294.2. Защитить территорию. Часть 4. Собрав лут, Чжан Ян выехал из замковых ворот и увидел, что бесконечному звездному свету и нескольким другим игрокам трудно справляться с новыми монстрами. Эти путники крепкого ветра были окружены видимыми вихрями ветра. Их верхняя часть тела походила на человеческую, но нижней, казалось, не было. Вместо этого, она была представлена сферой концентрированного сжатого воздуха, который позволял им парить в 20-30 сантиметрах над землей. Они определенно были элементалями, но только с некоторыми улучшениями. В отличие от обычных элементалей, эти монстры в правых руках держали мечи, а в левых – щиты. Они казались эквивалентным монстров танков. Путник крепкого ветра, элитный элементаль, уровень 76 хп, 152-000 защита. 400 монстры были высокого уровня, и поскольку все они к тому же были элитными, то оказались слишком сильны для почти 90% всех игроков одинокого пустынного дыма. Их атака могла снести от 6 до 8 тысяч урона любому, кроме Чжан Яна. К счастью, бесконечный звездный свет и другие танки удерживали их. Несколько монстров сумели прорваться через линию и посеяли хаос на территории замка. Ситуация может только ухудшиться по мере того, как все больше тварей будет проскальзывать внутрь. Канониры. Нацелить пушки в районы наибольшей концентрации монстров и открыть огонь. По моей команде. Первая пушка. Ответьте. Приказал Чжан Ян. Есть, сэр. Игрок, ответственный за первую пушку, ответив, прицелился. Затем, загрузив энергетический кристалл, он начал ждать команды Чжан Яна. 3, 2, 1, огонь. Огонь. Бум. Пушка выстрелила ярким лучом света, поражая область под замковой стеной, где была особенно крупная группа монстров. От них не осталось ни следа. Этим выстрелом около 1000 путников крепкого ветра были уничтожены, оставляя пустое место посреди моря монстров. Недостатком было то, что за это не давали никаких очков опыта, а с монстров не выпадал дроп. И все же это было довольно захватывающее зрелище, словно какая-то сцена из фильма. Потрясающе! Хороший выстрел! Все радостно закричали. Будучи монстрами или, скорее, простыми программами, эти твари не знали страха. Даже увидев, как их собственные сородичи разлетелись на куски, они все равно поспешили заполнить брешь, снова скучковавшись вместе. Вторая пушка. Огонь по моей команде. Чжан Ян, дождавшись подходящего момента, приказал второй пушке прицелиться в то же место. Огонь. Огонь. Бум. Был сделан еще один выстрел. Появилась еще одна брешь. Этот цикл продолжила третья пушка. Но на этот раз она была нацелена туда, где монстры уже прорвали линию обороны. Лучший способ применения пушки – подождать, пока монстры соберутся в кучку и выстрелить по ним. Поскольку урон и область поражения пушки были фиксированы, хорошей стратегией было заманивать монстров, собирая их вместе, а не ждать, пока они чудесным образом соберутся сами. До тех пор, пока замковые ворота стоят, игроки смогут находиться там, загоняя монстров в узкое место. На этот раз настала очередь пушек уничтожать монстров. Бум, бах, бам. Опасаясь шестой волны монстров, Чжан Ян использовал лишь половину своих ресурсов для пушек. Тем не менее им удалось убить только половину приближающихся монстров. Настолько это было трудно, но, по крайней мере, это уменьшило тяжесть бремени, легшего на танков, что сформировали линию обороны перед воротами замка. Поскольку сражение продолжалось, появилось еще больше игроков, которые были отправлены обратно в замок Белого Нефрита после того, как накопили 300 кадибов опавшей. С этим у оборонительных сил одинокого пустынного дыма возникли проблемы. От 19724 игроков, в живых остались лишь 7234, и это за 20 минут пятой волны. Динь, путник крепкого ветра, Мориарти, вступил в сражение. Подобно предыдущим боссам, в 500 метрах от замковой стены появился огромный воздушный элементаль. Высотой в сотню метров, босс выглядел так же, как и элитные путники крепкого ветра. Единственным отличием были оружие и щит, которые он использовал. Вместо меча босс держал в руке желто-золотой боевой топор, а в качестве щита кусок оторванной стены. Босс на невероятной скорости двигался к замку громового раската. Путник крепкого ветра, Мориарти, желто-золотой элементаль, уровень, 77 хп, 18 000 защита, 1400 Мориарти, подплыв к замковой стене, принялся долбить ее молотом. Послышался громкий треск, сопровождающийся образованием большого пылевого облака. Когда пыль осела, в стене появилась большая зияющая дыра. Чжан Ян не собирался использовать пушки для сражения с боссом. Магические пушки хотя и были сильны, но могли нанести только около 200 тысяч урона за выстрел. Чжан Яну пришлось бы сжечь большую сумму золотых монет, чтобы сделать несколько выстрелов. Не имея другого выбора, Чжан Ян, скача на своем белом медведе, бросился к Мориарти. «Ша, ша!» Не слышно что-то бормоча, Мориарти, потряся своей задницей, выпустил ком белого газа, распространившийся на 40 метров от него. «Фу!» Как и следовало ожидать от благовоспитанных леди гильдии, они позажимали свои носы, хотя в воздухе и не чувствовалось никакого запаха, однако, казалось, что гигантский босс только что пукнул на них. Глаза толстого Ханя озорно блеснули. Он быстро закричал: «Не бойтесь, брат Хань здесь, идите ко мне, мои дорогие, я защищу вас». Иногда, когда все выходит из-под контроля, вкупе с массовой паникой, все может просто заработать так, как вы этого и хотите. На этот раз несколько девушек, послушав толстого Ханя, бросились к нему навстречу. Но говорят, что когда все складывается так, как вы того хотите, есть какой-то подвох. Когда толстый Хань увидел лица подошедших к нему девушек, вздрогнув, он съежился, поскольку большинство из них были крайне неприятны для глаза. А потом он отправил Чжан Яну личное сообщение, в котором говорилось: «Парень, в следующий раз, пожалуйста, установи определенный уровень требований во время набора. Не приглашай этих уродливых мужиков. Я чуть в штаны не наделал». Чжан Ян повернулся, чтобы взглянуть на толстого Ханя, который находился далеко позади линии обороны, и закатил глаза. «В таком случае ты будешь первым, кого я вышвырну из гильдии. Эй, что это значит? Я просто толстый. Со мной все в порядке». Игнорируя шутки и комментарии толстого Ханя, Чжан Ян продолжил сражаться с боссом. Когда он вошел в область распространения белого газа, Чжан Ян вместе со Снежком начал взлетать вверх. Глава 295.1. Защитить территорию. Часть 5. День. Вы получили эффект невесомость. Вы получаете способность парить. Скорость передвижения снижена на 70%. Подобно элементалям воздуха, Чжан Ян парил в нескольких сантиметрах над землей. Белый медведь под ним лихорадочно шевелил лапами, как собака в воде. Может, они и замедлились, но самое приятное было то, что он мог летать. Маленький Ян, что ты делаешь? Наконец-то отправляешься на небеса? Ха-ха, даже Эладдину нужен ковер-самолет, чтобы летать. Нашему же боссу нужен всего лишь гигантский медведь для полетов. Черт возьми, каждый может летать. Это так же просто, как на курица. Что? Что? Все начали смеяться над шутками толстого Ханя и бесконечного звездного света, позабыв о сражении. Эй, придурки, хорош уже тявкать, начните атаковать босса. Строго отругал их Чжан Ян. Без дальнейшего промедления Вэй Янер и остальные поспешили к белому газовому облаку и последовали за Чжан Яном, всплывая вверх, подобно грозди огромных воздушных шаров. Что дает эта невесомость? Игроки начали забрасывать Чжан Яна одним и тем же вопросом. Казалось, этот эффект вообще не помогал боссу, не мешая игрокам никоим образом. Чжан Ян, пожав плечами, не ответил. Год Эсмерцли было слишком огромным, и исследовать все в этом мире было слишком хлопотно. Как будто они находились под водой, игроки могли плыть вверх и нырять вниз, в то время как передвигаться в воздухе могло показаться забавным. Скорость этого передвижения была чрезвычайно низкой. Некоторые игроки с трудом контролировали себя и парили как попало. Многие из них никогда не сталкивались с явлением подводных боев, как Чжан Ян, когда охотился за шкурами питонов. Любопытно, что эти игроки экспериментировали с этим, одновременно атакуя босса. Шуш! Босс ударил Чжан Яна молотом. Хотя ему и удалось вовремя активировать блок, сводя атаку на нет, персонаж Чжан Яна был отправлен в полет на экстремальной скорости, словно он был ядром, выпущенным из пушки. С невероятной скоростью он вылетел из области с белым газом, с силой врезавшись в землю. Бам! 3000. Чжан Ян только что получил урон от падения. В отличие от других типов повреждений, такой урон никогда не будет уменьшен или поглощен каким-либо навыком. Персонаж всегда будет получать фиксированное количество урона, если падает с большой высоты, если только он не находится под эффектом неуязвимости. После удара Чжан Яна, босс остался на своем месте, не сдвинувшись. Вместо этого он повернулся к игрокам, плавающим вокруг него, и замахнулся уже на них. С хорошим изогнутым замахом, любой, кто стоял на пути молота, вылетал из газовой зоны. Будучи желто-золотым боссом 77 уровня с базовой атакой в 11 тысяч, в сочетании с уроном от падения, суммарных 15 тысяч урона было достаточно, чтобы убить любого полностью экипированного в серо-серебряные вещи игрока. Если только во все их гнезда не будут вставлены камни живучести, такая атака может привести только к смерти. Поведение босса было крайне странным. Всякий раз, когда игрок покидал пределы газового облака, босс полностью игнорировал его и поворачивался к другим игрокам, все еще находящимся в зоне. К тому времени, когда Чжан Ян вернулся к боссу, тот уже убил больше 10 игроков. Только те, кто был частью основной атакующей группы, вроде Вэй Янер, смогли пережить его атаку, поскольку их снаряжение было достаточно танковым. Какой дерьмовый босс, тебя вышвыривают из боя одним ударом, это просто раздражает, жаловался бесконечный звездный свет. После того, как Чжан Ян был отправлен вон из газового облака Хаумраном, бесконечный звездный свет стал следующим в очереди на выкидывание из области. Целители, держитесь подальше от диапазона атаки босса. Нападающие, следите за жизнями. Те, кто может выдержать один удар, могут продолжать атаковать, остальные же покинуть пределы облака. Закричал Чжан Ян, что-то придумав. Закивав головами, игроки повиновались. То, что должно было стать серьезным сражением, обернулось весьма забавным занятием. Игроки, плавающие по воздуху, сражались с боссом и выбрасывались, как на каком-нибудь аттракционе в парке развлечений. Каждую одну или две секунды, 10 или больше игроков улетали вон из области. Тем не менее Мориарти все еще оставался боссом пятой волны, у него будут и другие навыки, кроме этой игрушки. Как раз в тот момент, пока все весело проводили время, молот в руке босса ярко засветился. В одно мгновение босс завертелся, как мотор. Без всякого предупреждения, все, кто был в пределах газового облака, были выброшены из оного. При этом они еще и получили 15 тысяч урона от одной этой атаки. В сочетании с дополнительными 2500 урона от падения, многие, кто недооценил атаку босса, были мгновенно убиты, когда коснулись земли. Что? Раскалывающий торнадо? Вздохи ужаса наполнили воздух, когда игроки начали хмуриться. Сражение только что стало немного сложнее. С недавними смертями произошло явное уменьшение количества игроков, поскольку многие из них были укомплектованы тремя дебафами павшего и больше не могли вернуться в сражение. Одна проблема шла за другой, Чжан Ян внезапно почувствовал такую головную боль, какую никогда раньше не испытывал. Боссы открытого мира были такими же, поскольку количество участников, которые могли сражаться против боссов открытого мира, было неограничено, босс мог быть настолько сильным, насколько захочет. Не надейтесь, что разработчики просто подарят вам простенькое сражение. Большая часть боссов открытого мира для победы над собой требовала огромного количества жертв. Если бы ситуация была иной, одинокий пустынный дым был бы готов принести столько жертв, сколько сможет, ни о чем не заботясь. Однако это сражение было совсем другим. После того, как игрок умрет три раза, он уже не сможет вернуться, а после этого придется справиться с еще многими монстрами. Если в жертву будет принесено много игроков, как гильдия сможет столкнуться со следующей волной монстров? В голове Чжан Яна была только одна мысль: должен ли он использовать нефрит дружбы и призывать тень Смауга, чтобы сразиться с этим боссом? Судя по текущей ситуации, тратить два оставшихся применения нефрита дружбы на желто-золотом боссе не стоило. Однако ситуация была ужасной. На карту была поставлена территория. С другой стороны, ему также следует побеспокоиться о следующем боссе. Глава 295.2. Защитить территорию. Часть 5. Чжан Ян, наконец, пришел к окончательному выводу после серьезных размышлений. Если следующий босс будет даже сильнее, чем этот, он затянет сражение с ним на больше чем 10 минут после его появления. Даже если одинокий пустынный дым и не сможет победить следующего босса, с территорией все будет в порядке, пока главный зал территории останется нетронутым. Однако, если он не убьет Мориарти прямо сейчас, то убьет много игроков. Понеси они еще больше потерь, и следующая волна может их захлестнуть. Без дальнейших церемоний Чжан Ян, надев нефрит дружбы, превратился в солдата-скелета и призвал Смауга. Аво, босс, это потрясающе. Да здравствует гильдмастер Чжан Юй. Даже будучи скелетом, он, несомненно, красавчик. Кяааа, Чжан Юй, я люблю тебя. Несколько девушек-игроков со странным чувством романтики взывали к вниманию Чжан Яна, что он полностью игнорировал. Чжан Ян быстро приказал тени Смауга атаковать Мориарти. Все, назад. Пусть профессионал с этим разберется. Со скоростью ветра тень Смауга поспешила нырнуть в газовое облако. Каким-то чудом он не получил никакого эффекта невесомости, сумев удержать ноги на земле. Затем, взмахнув клинком кровавой тени, он одним ударом срубил Мориарти больше 200 000 жизней. Кроме Ханинь Сюэ и первоначальных членов его команды, остальные члены гильдии не обращали внимания на секретное оружие Чжан Яна. Они всегда знали, что их гильдмастер силен настолько, что мог заставить высокоуровневого святого босса заставить выполнять его приказы. Не значит ли это, что Чжан Ян непобедим, непревзойденный? Если бы существовало слово, которым можно было описать чувства, выходящие за пределы восхищения, за пределы поклонения, именно это слово описывало бы чувства членов одинокого пустынного дыма по отношению к их гильдмастеру. С силой Смауга ему понадобилось меньше 3 минут, чтобы расправиться с Мориарти. Не найдя других целей, Смауг вернулся к охране Чжан Яна. После всего испытания Смауг потерял всего лишь меньше 10% своих жизней. Назвать его сильным было бы преуменьшением, несправедливым по отношению к нему. Тем не менее Чжан Ян не испытывал особой радости. Он оплакивал второе использование драгоценного нефрита дружбы. Чжан Ян не мог сдержать вздоха, но спустя некоторое время он рассмеялся. Несмотря на то, что нефрит дружбы был всего лишь желто-золотого ранга, он по-прежнему мог призвать на помощь босса святого ранга. Если бы он мог призвать Смауга на неограниченное время, это было бы просто смешно. В таком случае, имело бы смысл изменить ранг предмета на вознесение. С ранней смертью босса они выиграли себе 4 минуты отдыха, прежде чем начала атаку новая волна. Каждый использовал это время, чтобы восстановиться с помощью различной еды. В это время Чжан Ян, забрав все предметы с предыдущих боссов, продал их с аукциона. Торги прошли быстро, без сучка, без задоринки. Те, кто выиграл, были счастливы, а те, кто нет, не слишком-то разочаровывались. Они знали, что их время еще придет, в будущем. День. Шестая волна монстров начала атаку. 150-я минута ознаменовалась последней волной монстров, появившихся в 500 метрах от замка Громового Раската. Когда последняя волна монстров приблизилась к замку, и Чжан Ян смог ее разглядеть, он замер. В своих самых смелых ожиданиях, он не был готов к целой волне нежити. Каждый из монстров ехал на скелетообразном боевом коне. Все эти рыцари смерти были одеты в черные как смоль доспехи, а за их спинами висели длинные широкие мечи. Издалека чувствовался смертельный холод, приближающийся к тебе. Кроме почерневших доспехов, единственной их частью, которую можно было ясно увидеть, было светящееся зеленое пламя, горящее в их пустых глазницах и несущее в себе гибель, рыцарь смерти, элитный, нежить уровень, 79 хп, 158 000 защита, 400 в идеальном строю они начали скакать вперед, даже звук копыт звучал в тандеме. При виде всего этого, страх охватил игроков, значительно снижая их боевой дух. Не теряя драгоценного времени, Чжан Ян приказал тени Смауга охранять замковые ворота. С оставшимися лишь 11 минутами на таймере, этот босс святого ранга должен был быть в состоянии продержаться в течение этого периода времени. Скача верхом, рыцари смерти довольно быстро смогли добраться до ворот, где зарычавший Смауг притягивал их к себе. С ревом рыцари смерти начали его окружать, только чтобы пасть его жертвами. Не имея и навыков, Смаугу оставалось убивать рыцарей смерти только по одному. Но с миллионами этих монстров, скорость убийства Смауга была сильно ограничена. Как и ожидалось от босса святого ранга, Смаук обладал сверхмощной защитой, поэтому рыцари смерти не могли нанести ему больше одной единицы урона, несмотря на то, что имели больше 5000 основной атаки. Присоединившись к сражению, игроки на замковой стене принялись атаковать. Канониры также атаковали из-за стены. С каждым ударом убивая тысячи монстров одним выстрелом, канониры не жалели средств и поспешно произвели все 30 выстрелов. Вскоре 11 минут вышли, и тень Смауга растворилась в воздухе. Без этого невероятного танка, большое количество рыцарей смерти ворвались в замковые ворота, вступив в сражение с игроками. Не имея иного выбора, игрокам оставалось только использовать себя в качестве живых щитов, чтобы не дать рыцарям смерти продвинуться глубже в замок. Рыцари смерти были элитными монстрами 79 уровня. Кроме одного только Чжан Яна, все остальные страдали от огромного разрыва в уровне. Они получали штрафной урон, принимая еще больше урона от монстров. Как нападающим, так и танкам было очень тяжело справляться с роем монстров. С игроками, мрущими как мухи, все больше и больше рыцарей смерти смогли пробраться дальше в замок. Наконец, произошло неизбежное. Рыцари смерти сумели пробить огромную дыру в последней линии абсолютной защиты, превратив битву в одностороннюю резню. Глава 296.1. Защитить территорию. Часть 6. В замок ворвалось множество рыцарей смерти, некоторые из них столкнулись с игроками. Однако большинство, не будучи атакованы членами гильдии, скакали на своих призрачных скелетообразных лошадях прямо к главному залу. Все-таки конечной целью было не уничтожение друг друга. Одна сторона должна была уничтожить флаг гильдии в главном зале территории, в то время как другая, наоборот, должна была этот флаг защитить от уничтожения монстрами в течение определенного срока. Поэтому конечной целью Чжан Яна не обязательно было уничтожение врага. В результате многие рыцари смерти сразу же бросились к главному залу, как только вошли в замок. Флаг гильдии всегда был первой целью атаки в списке агрорыцарей смерти, и если только они не были атакованы игроками, то, игнорируя все на своем пути, стремились прямо к залу. «Назад!» – нахмурившись, закричал Чжан Ян. Цель замковых ворот заключалась в том, чтобы блокировать врагу вход в замок, но, как только они были уничтожены противником, то уже не могил выполнять свою задачу. Кроме того, это была последняя волна монстров, и им просто нужно было продержаться еще 20 минут, а не уничтожить всех нападавших. Оставшиеся игроки одинокого пустынного дыма отступали внутрь один за другим, а Чжан Ян остался, чтобы замедлить продвижение волны рыцарей смерти после того, как были уничтожены линии обороны танков. Однако не все были похожи на Чжан Яна и бесконечного звездного света. Члены одинокого пустынного дыма были подавлены атаками элитных монстров 79 уровня, и многие были либо убиты, либо тяжело ранены. Эти рыцари смерти также использовали смертельный удар, нанося двойной урон. Из-за разницы в уровнях, урон рыцарей смерти увеличивался, по крайней мере, в 3-4 раза. Как следствие, один смертельный удар мог мгновенно убить танка, экипированного в серо-серебряное снаряжение 60 уровня, что было просто ужасно. Количество выживших игроков постоянно уменьшалось. На полпути к отступлению их число сократилось уже до 2000. «Отступайте в главный зал, мы будем стоять там», – проревел Чжан Ян. Нападение было жестоким и свирепым. Если бы Чжан Ян не использовал свой нефрит дружбы, чтобы призвать призрака Смауга, все они были бы уже уничтожены боссом пятой волны, Мориарти. Они даже близко не были бы к тому, чтобы продолжать сопротивляться. Черт бы побрал этого одного удара мечом Илювея. Чжан Ян принял решение. Он тоже должен был заполучить ордер осады монстров и дать имперскому небу попробовать вкус их собственного лекарства. Чжан Ян не думал, что у одного удара мечом тоже может быть что-то наподобие нефрита дружбы. Динь, инейный рыцарь смерти, Альп, присоединился к сражению. Шла 170-я минута, и последний босс грандиозно вступил в сражение. Чжан Ян и остальные находились в замке. Они даже не могли увидеть, как выглядел Альп. Они были затоплены тысячами рыцарей смерти, которые изо всех сил пытались прорваться в главный зал, который располагался в самой высокой точке замка. Ауч, ой, ах. По пути, игроков постоянно разрубали на куски рапиры рыцарей смерти. Многие из них уже трижды погибли, поэтому были телепортированы обратно в замок Белого Нефрита. Им оставалось только болеть за выживших игроков в гильдейском канале. В этот момент сотня выстрелов был слишком занят, чтобы беспокоиться о правилах, запрещающих писать в гильдейский канал. «Отступаем!» Снова отступаем. Нам просто нужно продержаться еще 10 минут. Благодаря усилиям Чжан Яна и бесконечного звездного света, удерживающих линию обороны, почти 1000 игроков в конечном итоге попало в главный зал. Теперь они могли только сконцентрировать свою огневую мощь на последнем узком месте на входе. Рыцари смерти продолжали приближаться. К счастью, вход в главный зал территории был узким, почему его было легче защищать по сравнению с замковыми воротами. Чжан Ян и остальные игроки сформировали линию обороны, чтобы продержаться еще немного времени. Из-за огромной разницы в уровнях, за исключением атак Чжан Яна, атаки остальных игроков были слишком низки, едва замедляя монстров. Только случайное использование Чжан Яном горизонтального удара и взрывной волны могло нанести монстрам в области огромный урон. За исключением Чжан Яна и бесконечного звездного света, остальные танки едва ли могли продержаться больше нескольких секунд под атаками рыцарей смерти. Время от времени раздавались крики игроков, падающих замертво. Некоторые все еще могли быть воскрешены и возвращались, продолжая свое сопротивление. Другие же умирали уже третий раз и больше не могли возродиться, и теперь должны были вернуться в замок Белого Нефрита. Танки в тылу быстро заполняли линию обороны. Они использовали свои собственные тела, чтобы помешать монстрам пройти дальше. 2 минуты спустя ряды рыцарей смерти, наконец, начали редеть. «Мы убили их всех, мы победили, ша, ша, ша». Какой-то странный шепот, несущий в себе древние голоса, которые игроки даже не могли понять, пронесся в воздухе. Клоп, клоп, клоп. В этот момент в проход главного зала территории вошел скелетообразный боевой конь, полностью объятый пылающим огнем. Он казался намного тяжелее, чем можно было бы предположить. Изумрудное пламя горело в его пустых глазницах, время от времени он выпускал пламя из ноздрей. Рыцарь смерти в полном доспехе сидел верхом на этом скелетном боевом коне, глаза его горели белым холодным огнем, создававшим вокруг него снежинки, падающие на землю. Инейный рыцарь смерти, Альп, фиолетово-платиновый, нежить, уровень, 80 хп, 20 000 000 000 защита, 2400 это был второй фиолетово-платиновый босс, появившийся в игре. Фиолетово-платиновый босс, на этот раз мы сделаем большое состояние, сказал толстый Хань, пуская слюни. Толстый братец, ты должен вести себя как профессионал, прекрати пускать слюни, сказал бесконечный звездный свет. «Черт побери, сначала хорошенько посмотри на себя в зеркале, ты ничуть не лучше». Альп не стал ждать, пока игроки подготовятся. Его голова повернулась к флагу гильдии в главном зале территории. Кланг. Альп достал свой боевой клинок, а его боевой конь, подняв копыта, бросился к флагу. Чжан Ян быстро использовал рывок, чтобы перехватить врага, а затем, взмахнув загадочным мечом тьмы, рубанул Альпа. Тот же, громко взревев, крутанул своим мечом и ударил Чжан Яна по голове. 12606. Огромное текстовое значение урона немедленно всплыло над головой Чжан Яна. Эта атака уменьшила жизни Чжан Яна почти на 40%. Чжан Ян хотел использовать блок, но его больше беспокоил смертельный удар Альпа. Этот навык был ультой, которая могла нанести двойной урон. Чжан Ян не мог использовать своего маунта в главном зале территории, в результате чего его максимальный уровень жизни был всего около 29 тысяч. Если он будет атакован смертельной атакой без полной полоски жизни, то точно будет мгновенно убит. Одиночная атака Альпа была мощной. Тем не менее у него не было много АИ навыков, за исключением разделяющего разреза, и пока Чжан Ян не будет стоять прямо перед Альпом, то не получил никакого урона. В главном зале территории было много выживших целителей. Ханинсюэ, милая фантазия и рыцари исцеления принялись восстанавливать жизни Чжан Яна. Им удавалось не отставать от босса. Глава 296.2. Защитить территорию. Часть 6. Оставьте босса в покое, удерживайте монстров впереди. Нам нужно продержаться еще 6 минут. Громко закричал Чжан Ян. Без сомнения, фиолетово-платиновые боссы были драгоценны. Но каким бы ценным ни был этот босс, он все равно серьезно уступал в важности территории. Все кружили по полю сражения, формируя оборонительные линии. 4 минуты, 3 минуты, 2 минуты, 1 минута. 1500 игроков, 1000 игроков, 500 игроков, 100 игроков. С течением времени количество игроков уменьшалось. Давайте работать усерднее. Еще чуть-чуть. Победа прямо перед нами. Подбадривала всех нарцисс мечты. 50 секунд, 30 секунд, 10 секунд, мы почти у цели, почти у цели. Все начали обратный отсчет. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Серверное объявление. Сражение за Терра Нуля закончилось. Последний обладатель ордера владения территорией, игрок 1 удар мечом. Город Маргулас теперь является частной территорией, все будут телепортированы обратно в главный город. Динь, вы и ваши товарищи держались крепко, вы успешно отбили атаку монстров и одержали победу. В ушах членов одинокого пустынного дыма одновременно прозвучали два системных объявления. Игроки в замке Белого Нефрита принялись аплодировать. Когда трехчасовое нападение монстров закончилось, все элитные рыцари смерти растворились в воздухе, словно их никогда и не было. Однако Альт по-прежнему находился в главном зале территории, продолжая яростно рубить Чжан Яна. Чжан Ян радостно закричал: «Хорошо, прекрасно, они оставили нам главный приз. Босс все еще здесь. Все, поспешите сюда и атакуйте босса». По команде Чжан Яна все члены его гильдии поспешили обратно в замок Громового Раската, а прибыв, попризывали своих маунтов и бросились прямо к залу. 1000 игроков, 3000 игроков, 7000 игроков. Их число продолжало расти. Хотя большинство игроков попросту не могли пробиться через защиту Альпа, нанося всего лишь одно очко урона, своим числом они медленно уменьшали его жизни. Происходило так потому, что у Альпа не было никаких сильных АИ-навыков. 10 минут, 20 минут, 50 минут. Им понадобилось около часа, чтобы победить Альпа, медленно опустошив полоску его жизни. Альп, вскрикнув, вместе со своим конем превратился в груду костей. Чжан Ян собрал дроп так быстро, как только мог, засовывая его в свой инвентарь. Нападение монстров закончилось, и не члены одинокого пустынного дыма также смогли теперь попасть в замок Громового Раската. Было бы крайне расточительно, если бы кто-нибудь из них сумел стырить фиолетово-платиновое или желто-золотое снаряжение. Только когда последний предмет желто-золотого снаряжения оказался в инвентаре Чжан Яна, тот, вздохнув с облегчением, сказал: «Дамы и господа, все вместе мы успешно смогли защитить территорию. Эта победа принадлежит всем. Эта слава принадлежит всем. Ра!» Громко взревели все в гильдии. Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Хорошо, давайте распределим снаряжение». Альп дропнул 4 предмета фиолетово-платинового снаряжения и 9 предметов желто-золотого снаряжения. Все они будут выставлены на аукцион с использованием очков гильдейского вклада. Поскольку все уже знакомы с правилами его проведения, давайте сразу же к нему и перейдем. Клинок смерти, фиолетово-платиновый, двуручный меч, атака оружием. 2-246, 2-646 интервал атаки, 3-5 секунды ДПС, 699 эффект снаряжения. Каждый раз, когда вы атакуете цель, с 3% шансом к цели будет применен смертельный удар, наносящий двойной удар. Требуемый уровень 80, не идентифицировано. Средняя атака оружием до идентификации составляет минимум 2400. После идентификации она превысит отметку в 3400, ага, ДПС после идентификации вырастет примерно до 1000. Потрясающе. Посмотрите на его эффект. После идентификации шанс повысится до минимум 5%. Базовая атака оружием настолько велика, что если сработает эффект клинка вместе с критической атакой, а мой бог, атака нанесет по крайней мере 20 тысяч урона. Все были просто поражены этим клинком смерти, нахваливая его. Начальная ставка 500 очков гильдейского вклада, минимальный шаг ставки 20 очков гильдейского вклада. Все берсерки и тамплиеры также могут присоединиться к аукциону, будьте быстры, сказал Чжан Ян. Те игроки, у которых было достаточно очков гильдейского вклада, быстро делали свои ставки, в то время как те, у кого он их не хватало, могли лишь пускать слюнки, стоя в сторонке. Это было фиолетово-платиновое снаряжение. В эти дни достаточно было иметь полный набор серо-серебряного снаряжения, чтобы приковывать к себе завистливые взгляды. Что произойдет, если у игрока будет предмет желто-золотого снаряжения? Большинство игроков поклонялись бы ему. Если бы я мог получить этот фиолетово-платиновый предмет, многие игроки продолжали пускать слюни, затерявшись в своих фантазиях. Чжан Ян, увидев, что Вэй Янер просто стоит в стороне, наблюдая за аукционом, спросил: «Малышка, тебе не нравится? Интервал атаки быстрый, и это не топор, я не получу никаких бонусов», — поджала губы Вэй Янер, отвечая. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Хотя интервал атаки и составляет 3,5 секунды, это фиолетово-платиновое оружие. Даже без бонуса от специализаций, он все еще будет намного сильнее, чем твой сломанный топор. Хаем, Вэйянер, сжав свой маленький кулак, сказала: «Поэтому ты должен найти для меня высококачественный фиолетово-платиновый топор с интервалом атаки в 3,8 секунды, прежде чем я достигну 80 уровня. Это будет мой подарок на 18-летие. Тебе действительно будет 18, а по тебе и не скажешь». Чжан Ян сочувственно посмотрел на плоскую грудь Вэй Янер. Нарцисс с мечты спросила: «Янер, а когда у тебя день рождения?» «Через полмесяца». Вэй Янер яростно посмотрела на Чжан Яна, прежде чем повернулась к Нарцисс, отвечая: «23 января, легко запомнить, верно?» Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Малышка, когда будешь праздновать свой день рождения, попросишь своих гостей принести ланчбоксы, набитые их деньгами». «Идиот, неужели я настолько скупа?» Вэй Янер, сердито фыркнув, наклонила голову на бок, сказав: «Нубатанг, сестра Сунь, вы должны прийти. Кстати, пожалуйста, не забудьте взять с собой мои подарки, не стоит тратить на них слишком много, 10 000 долларов будет достаточно». Толстый Хань посмотрел на Вэй Янер своим отвратительным щенячьим взглядом, спрашивая: «Маленькое отродье, почему ты не пригласила меня? Я хочу пригласить девочек из моего класса, а ты, толстый извращенец, их только отпугнешь», — категорично ответила Вэй Янер с серьезным лицом. Толстый Хань, мгновенно расплакавшись, побежал в сторону, чтобы над этим поразмыслить. В эти несколько дней он вел себя хорошо. Кстати, Нарциссу Мечты и остальным ребятам из других городов не обязательно приезжать. «Мы все равно недавно поели в отеле. Я смогу сэкономить немного денег, если гостей будет меньше». Следующее предложение Вэй Янер моментально раскрыло ее истинную сущность. «Однако вы, ребята, все еще можете отправить мне подарки. Хотя мне и будет неловко, но если вы настоите, я не смогу отказаться от вашей доброты». Все расхохотались. Глава 297.1. Щедрые награды. То, что Вэй Янер не присоединилась к аукциону Клинка Смерти, было хорошей новостью для остальных членов Одинокого Пустынного Дыма. Будучи частью команды Чжан Яна, естественно, что если бы она захотела сделать ставку, никто не смог бы ее перебить. Но даже если бы она это сделала, они бы не стали жаловаться. Никто не мог отрицать их вклад, который принес такую известность Одинокому Пустынному Дыму. Наконец, аукцион закончился, и Клинок Смерти достался берсерку второй команды, Галилею. Молодой милый маленький мальчик был так рад, что лихорадочно кланялся всем, называя их старшими братьями и сестрами. Все смеялись над его поступком. Сердце бездны, фиолетово-платиновый, ожерелье, живучесть. Плюс 141 интеллект. Плюс 94 неидентифицированный эффект снаряжения. Когда ваши заклинания наносят урон или исцеляют, вы имеете 1% шанс увеличить силу вашего заклинания на 200 очков. Длительность 5 секунд. Требуемый уровень 80. Хань Инсюэ, не колеблясь, приняла участие в аукционе, мгновенно получая сердце бездны. Шляпа Агуласа, фиолетово-платиновый, кожаный доспех, защита. Плюс 48 живучесть. Плюс 564 сила. Плюс 161 ловкость. Плюс 378 неидентифицированно требуемый уровень 80. Это была высококачественная шляпа для воров и охотников, но ни Сунь Синьюй, ни потерянная мечта, ни толстый Хань, ни сотня выстрелов не делали никаких ставок, чем очень сильно озадачили Чжан Яна. Спросив их, он только узнал, что эти четверо планировали напрямую получить ситовое фиолетово-платиновое снаряжение 80 уровня. Чжан Ян начал потеть. Они думают, что набор снаряжения вот так просто упадет с неба. Второй набор снаряжения можно будет найти в подземельях, поэтому шансы того, что боссы открытого мира сбросят части желто-золотого набора, были высоки. Но, начиная с третьего набора снаряжения, части этих наборов уже нельзя будет найти в подземельях, и даже боссы открытого мира будут редко сбрасывать части наборов снаряжения. Но вместо этого, теперь с миньонов будут выпадать свои вариации наборов снаряжения. Однако уровень этих наборов снаряжения будет очень низким, а эффекты от них совершенно обычным, совсем не похожими на эффекты от наборов снаряжения, которые выпадают с боссов. После аукциона за шляпу Агуласа следующим лотом шла пара ботинок на защитника, который успешно выиграл бесконечный звездный свет. Этого человека было легко удовлетворить, а его самым большим желанием было возглавить кучу симпатичных девушек, чтобы сражаться с ними в подземельях каждый день, и эта мечта уже была более или менее достигнута. Появился последний фиолетово-платиновый предмет, выпавший с Альпа, и, наконец, это было то, что мог использовать Чжан Ян. Кольцо заключения, фиолетово-платиновый, кольцо, живучесть, плюс 141 сила, плюс 40 неидентифицированный эффект снаряжения, поглощает 81 очко урона, когда вы атакованы. Использование, заключает цель в тюрьму, оглушая ее, длительность, 2 секунды, кулдаун, 30 минут, требуемый уровень, 80. Бесконечный звездный свет был и так уже очень доволен тем, что получит предмет фиолетово-платинового снаряжения, поэтому не стал сражаться с Чжан Яном за это кольцо. Кроме того, бесконечный звездный свет все равно не смог бы сравниться с ним по количеству очков гильдейского вклада. Кольцо попало в руки Чжан Яна без всяких происшествий. Прежде чем Чжан Ян достиг 80 уровня, он собрал в своих руках 4 очень мощных предмета снаряжения высшего ранга 80 уровня. Также было распределено 11 предметов желто-золотого снаряжения. Те, кто сумел что-нибудь ухватить, были очень довольны. Наконец, остались 2 книги навыков, которые Чжан Ян не стал выставлять на гильдейский аукцион. Эти книги навыков отличились от снаряжения, поскольку последние со временем будет терять свою ценность, в то время как книги навыков лишь увеличивать ее. Навыки останутся актуальными еще долго. Таким образом, Чжан Ян намеревался сохранить книги навыков, чтобы отдать их на изучение лишь тем игрокам, которые будут подходить для этого лучше всего. Первой книгой навыков был «Смертельный удар». Книга навыков. «Смертельный удар. Использование». Вы изучите навык «Смертельный удар». Требуемый класс. Берсерк. Тамплиер. Рыцарь смерти. Требуемый уровень. 80. Чжан Ян отправил ссылку на описание предмета в групповой канал. Ханин Сюэ и остальные были удивлены. Глупый Юй, что это за класс такой? Рыцарь смерти. Очевидно, что при создании класса такой опции доступно не было. Ханин Сюэ широко раскрыла свои красивые глаза. «Это скрытый класс?» – взволнованно спросил потерянная мечта. «Год Эсмерцли» была игрой в виртуальной реальности, но ее реалистичность просто зашкаливала. Тем не менее, имея всего 6 классов, разветвляющихся в общей сложности на 13 специализаций, варианты создания вашего идеального персонажа были как-то ограничены, и это никак не клеилось с различными механиками Год Эсмерцли. Чжан Ян спокойно подумал о том, как просветить их в этом вопросе с точки зрения игрока-бета-тестера, а не с точки зрения человек, вернувшегося в прошлое, а затем сказал: «Я никогда не слышал о скрытых классах в Год Эсмерцли, но после того, как игроки достигнут 100 уровня, они смогут получить наследие специального класса, собрав ряд определенных предметов и выполнив серию квестов. Думаю, это можно считать эквивалентом получения скрытого класса, поскольку вы не только сможете сохранить свой первоначальный класс, но и получите несколько новых классовых навыков». О, их глаза загорелись, и даже Сунь Синьюй задала вопрос. Например, подумав, Чжан Ян ответил: «Давайте поговорим о вампирском наследии. Существует 7 фрагментов наследия, каждый из которых соответственно представляет голову, шею, туловище, левую руку, правую руку, левую ногу и правую ногу. Вы должны собрать все эти 7 фрагментов наследия, чтобы активировать квест наследования. Квест наследования является очень громоздким и крайне длинным, но когда вы завершите этот квест, то получите право на вампирское наследие. Один из навыков вампирского наследия заключается в том, что игрок сможет превратить свое тело в 1000 летучих мышей на короткий промежуток времени. В этой форме он может летать, а также бросаться на своих врагов и сосать их кровь, восстанавливая свои собственные жизни». Толстый Хань вдруг криво улыбнулся. Кто знает, какие мысли промелькнули у него в голове в этот момент. Глава 297.2. Щедрые награды. Значит, есть и наследие рыцаря смерти, наверное. Кивнув, Чжан Ян продолжил: «Также это наследие очень трудно получить. В случае вампирского наследия, вы должны собрать 7 фрагментов наследия, не пропустив ни одного. Кроме того, квест невозможно повторить или перезапустить. Некоторые наследия могут быть получены повторно, но некоторые из них уникальны. Если у 2 игроков будут части одного и того же комплекта наследия, они будут подсвечиваться на картах друг у друга. Тогда им придется сражаться за эти части. Кажется, это будет весело», — С нетерпением жду этого. Радостно щебетала Вэйянер. Хорошо, хорошо. Быстрее, малышка. Ты хочешь эту книгу навыков смертельного удара? Иначе я отдам ее Галилею. Вэйянер, быстро кивнув, ответила. Да, разумеется, я хочу ее. После того, как маленькое отродье получило книгу навыков смертельного удара, она похлопала ей по своему телу, изучая навык. Также она опубликовала описание смертельного удара. Смертельный удар, уровень 1. Вы немедленно атакуете цель, нанося 100% урона ближнего боя теневым уроном и восстанавливая 10% жизни. Требование. Двуручное оружие ближнего боя. Стоимость. 50 очков ярости. Кулдаун. 30 секунд. Неплохо. Удовлетворенно улыбнулась Вэйянер. Чжан Ян, непрерывно закачав головой, сказал, этого и так уже много, этот навык не только наносит теневой урон, который игнорирует показатели защиты, но также восстанавливает тебе жизни, что превращает его в наступательный и одновременно с этим оборонительный навык. И все, что ты можешь на это сказать, неплохо. Чего же ты хочешь еще? Другая книга навыков была предназначена не для того, чтобы ее изучали игроки. Это была книга навыков питомца «Железное тело». Чжан Ян в частном порядке присвоил эту книгу себе и сразу же передал ее своему златоухому королю медведей. «Железное тело», пассивный, увеличивает НР питомца на 30%. В данный момент показатель жизни златоухого короля медведей превысил отметку в 20 тысяч, в то время как эти 30% были эквивалентны еще 6 тысячам. После объединения с Чжан Яном, этот навык также увеличил бы его жизни на 6 тысяч. Чжан Ян, немного подумав, сказал, сотня выстрелов, пусть кто-нибудь разузнает, где имперское небо достало этот ордер нападения монстров. Если бы не нефрит дружбы Чжан Яна, 90% из них были бы уничтожены. Хотя у нефрита дружбы осталось одно использование, Чжан Ян не мог выбросить это из головы. Он хотел поменяться местами с имперским небом и Лювеем. Лучше пусть попробуют свое же лекарство. Сотня выстрелов немедленно кивнул в знак подтверждения. Его не волновали средства, которые сотня выстрелов использует, чтобы получить эту информацию. Будь то подкуп или услуга, это не имеет никакого значения. Чжан Ян был готов опуститься до уровня этих злодеев, чтобы отомстить им. Парень распустил группу. Некоторые из участников вышли из игры, чтобы отдохнуть и расслабиться. Другие продолжили тренироваться. Спустя некоторое время один из членов одинокого пустынного дыма отправил сообщение Чжан Ян со словами. «Гильдмастер, название территории имперского неба было сменено на замок имперского неба. Оплата за телепортацию на их территорию составляет всего 90 серебряных монет. Сейчас они рекламируются во всех основных городах». Чжан Ян не мог снова не разозлиться, поскольку самой раздражающей вещью в ведении бизнеса была подобная ценовая война, при которой намеренно пытаются подорвать рыночную цену. В конце концов, от этого никто не выигрывает. Когда Чжан Ян добрался до замка Белого Нефрита, члены имперского неба флудили в областной канал, прося людей бойкотировать замок Громового Раската и вместо этого отправиться в их замок Имперского Неба. Они даже беспричинно оклеветали одинокий пустынный дым, заявив, что плата за телепортацию в размере одной золотой монеты – это просто эксплуатация игроков. Чжан Ян почувствовал отвращение. Разве Имперское Небо не поступало точно так же? Будет ли 10% скидка иметь значение? Для большинства игроков не имело значения, на какую территорию идти, но, естественно, им нравилось платить меньше. Поэтому многие игроки сразу же передумали и привязали свои телепортационные свитки к замку Имперского Неба. Тем не менее, некоторые игроки на самом деле даже не потрудились сменить свое место, поскольку они уже привыкли к окружению замка Громового Раската. Кроме того, разница была всего лишь в 10 серебряных монет, для них это было не так уж и много. Через день, обычная прибыль Чжан Яна от телепортационных сборов, составляющая ранее 7 миллионов золотых монет, была мгновенно снижена до 3 миллионов 280 тысяч, причем, по крайней мере, половина из них отправилась в замок Имперского Неба. Толстый Хань, ведя себя как гангстер, сказал, «Маленький Ян, давай возглавим команду, которая преградит путь к воротам замка Имперского Неба, ограбим их и запугаем, чтобы они вернулись к нам». Чжан Ян начал мгновенно закипать от гнева, но быстро рассмеялся, поняв, что сказал Толстый Хань. «Ты хоть представляешь, что такое остановить 3 миллиона игроков? Ты можешь победить одного или двух, но если вызовешь всеобщий гнев, по крайней мере, несколько сотен тысяч игроков придут за твоей головой. Скажи-ка мне, сколько человек я должен буду послать, чтобы тебя спасти?» Чжан Ян, посмотрев вдаль, продолжил: «В данный момент нам нужно только выяснить, как имперское небо заполучило ордер нападения монстров. Как только мы сможем получить этот ордер нападения монстров и используем его на них, имперское небо будет сплющено в лепешку. Таким образом, мы позаботимся обо всех проблемах сразу».